Глава 170. Ян Курама. Йо, Наруто. Изуна похлопывает Наруто по плечу, когда тот появляется перед Академией. Кто? Кто там? Наруто отпрыгивает назад, когда Изуна внезапно появляется перед ним. О, это Изуна Нейсан. Даттибайо. Наруто почесал голову. Наруто. Пойдем со мной. Мы встретимся с Цунаде. Да. Цунаде Баасан. Я хочу встретиться с ней. Я давно ее не видел. Наруто радостно прыгает. Хорошо, пошли тогда. Кстати, я обучу тебя новому дзюцу, пока будем идти к Цунаде. Новое дзюцу. Даттибайо. Изуна схватил Наруто и помчался в сторону его дома. Приготовь свои вещи. Мы скоро выходим. Наруто заходит в дом и собирает свой багаж. Изуна смотрит на дом, наблюдая за одинокой фигурой Наруто. Подожди еще немного, Наруто. Скоро ты встретишь своих родителей. Спустя 15 минут, Наруто выходит из дома с маленькой сумкой, обвязанной вокруг спины. Изуна качает головой и протягивает свиток Наруто. Наруто, используй это вместо сумки. Постарайся положить свои вещи в этот свиток для хранения. Но Нейсан, я никогда не делал этого раньше. Наруто взял свиток и с любопытством посмотрел на него. Хаем, хорошо, тогда смотри, как я складываю ручные печати. Изуна складывает несколько ручных печатей. Техника запечатывания. Он запечатывает багаж в свиток. Хорошо, попробуй теперь ты. Да, Нейсан. Наруто берет свиток и аккуратно складывает ручные печати. Хаймэм. Наруто технически является принцем клана Узумаки. Значит, у него должна быть высокая предрасположенность к фуиндзюцу, но никто не обучал его технике запечатывания в каноне, даже Джирая не потрудился научить его каким-либо техникам фуиндзюцу. Дай-ка я посмотрю, есть ли у Наруто талант к фуиндзюцу. Ха! Наруто сложил ручные печати и хлопнул ладонью по свитку. Вуш! Он выпускает немного чакры из своей ладони, но ничего не происходит. Как и ожидалось, его контроль чакры ужасен из-за вмешательства Девятихвостого. Возможно, ему пора встретиться с Девятихвостым. Он дает ему огромный прирост силы, благодаря ему он сможет догнать Саске. Плюс Саске уже овладел своим шаринганом до трех томов и благодаря тренировкам с Итачи. У меня не получилось. Нейсан. Наруто удрученно повесил голову. Не волнуйся, Наруто. Я научу тебя. Изуна подает сигнал, чтобы он подошел ближе. Он активирует свой шаринган и кладет руку на лоб Наруто. Вуш. Изуна и Наруто оказываются внутри подземного комплекса с множеством труб, идущих вдоль потолка и коридоров. Местность затоплена неглубоким слоем воды. Аво. Наруто открывает глаза и с любопытством осматривается. Вау, где мы, Нейсан? Это место такое странное. Наруто подходит к трубе и пинает ее. Ай. Он схватился за живот и поморщился от боли. Почему у меня боль возникла в животе? Изуна хихикает и показывает на живот Наруто. Проверь сам. Наруто медленно смотрит на свой живот и замечает в нем дыру. Что? Что это? Нейсан, я умираю. Нейсан, в моем животе дыра. Я даже не стал Хокаге Нейсан. Наруто взбесился и обнял руку Изуны. Ха-ха. Изуна смеется некоторое время, прежде чем погладить Наруто по голове. Успокойся, Наруто. С тобой ничего не случится. Изуна успокаивает его. Рев. Рев прерывает их. Хаем. Наруто, пойдем, проверим. Они направляются вглубь того места, где они оказались. Я позволю Наруто сразиться с Девятихвостым. И просто не могу пропустить эту первую встречу. Вуш. Изуна становится невидимым, следуя за Наруто. Эй, Нейсан, как ты думаешь, что находится внутри этого места? Наруто спрашивает его, направляясь все глубже. Рев. Снова рев прерывает его мысли. Наруто бросается в сторону рева и в его поле зрения появляется огромная клетка. Рев. Он замечает огромного лиса, заключенного в клетку. Он огромен. Глаза Наруто расширяются, когда он замечает размеры Девятихвостого. Малыш, подойди ближе. Девятихвостый рычит на него. Ха. Он подходит к гигантской клетке. Взмах. Девятихвостый замахивается когтем на Наруто. Вуш. Наруто делает сальто назад и уклоняется от атаки. Эй, что это было? Хочешь подраться? Тогда я тебя побью. Наруто создает теневого клона. Расинган. Он создает расинган и метает его в сторону Девятихвостого. Взмах. Девятихвостый отбивает расинган своим когтем. Малыш, у тебя хватило смелости так напасть на меня? Вуш. Красная чакра вытекает из тюрьмы и поглощает Наруто. А-а-а. Она душит Наруто. Аркх. Нейсан, помоги мне. Наруто с трудом дышит, прося о помощи. Взмах. Изуна проводит рукой и рассеивает чакру. Что? Что? Глаза Девятихвостого расширились от удивления и он с недоверием уставился на Изуну. внутри гримуара греха. Инь-половина Курамы медленно открывает глаза и смотрит на свою Ян-половину. Ну, он не чувствует моего присутствия, но я хочу увидеть, как Изуна надерет ему задницу. Минатой Кушина молча смотрит на инь-половину Курамы. Он, часть тебя, ты знаешь? Спрашивает его Кушина. Да, но я пережил побои от Изуны и хочу, чтобы он почувствовал мои страдания. Минато качает головой и с любопытством смотрит на их взаимодействие. Кушина, мы оба запечатали нашу чакру внутри печати. Но я думаю, что наши опасения были беспочвены, ведь рядом Изуна. Да, Изуна-кун такой хороший брат. Кушина кивает головой. Ты, как получилось, что ты здесь? Девятихвостый рычит на Изуну, спрашивая его. Войдя в клетку, Изуна открывает девятихвостому свой шаринган. Эти глаза, они такие же, как у Мадараучихи. Девятихвостый узнает в шарингане Изуны узор Чоку Тамоя. Девятихвостый, или лучше сказать Курама, у тебя есть немного мужества, чтобы попытаться заманить Наруто в клетку и напасть на него у меня на глазах. Бам! Изуна сжимает кулак и ударяет его в уш. Девятихвостый пролетает через клетку и ударяется о другой конец. Веди себя хорошо. Бам! Он снова бьет девятихвостого кулаком. Рычание. Девятихвостый снова рычит и начинает заряжать бомбу хвостатого зверя. Бам! Изуна телепортируется к девятихвостому и снова ударяет его. Бам! Рычание. Ублюдок. Девятихвостый рычит на него, когда Изуна прижимает его к земле. Откуда ты знаешь мое имя? Восклицает Курама. Вуш! Изуна выходит из тюрьмы, подходит к Наруто. Нисан, это девятихвостый, что он здесь делает? Где мы находимся? Он насыпал Изуну шквалом вопросов. Успокойся, Наруто. Я отвечу на все твои вопросы. Изуна успокаивает его. Прежде всего, мы находимся внутри твоего ментального пространства. Ментального пространства? Что это такое? Наруто почесал голову в замешательстве. Вздох. Изуна вздохнула и объяснил ему. Наруто. Ментальное пространство – это часть подсознания, которая может быть доступна человеку, если он джинчоурики или мудрец. В твоем случае, Наруто, ты – джинчоурики, или, если быть точным, девятихвостый запечатан в твоем теле. Изуна раскрыл ему эту информацию. Думаю, пришло время рассказать Наруто о некоторых фактах, чтобы подготовить его для будущих событий. Девятихвостый, так вот почему жители деревни прозвали меня демоническим лисом. Наруто осенило, и он уставился на тюрьму. Значит, девятихвостый живет в моем теле? Наруто повернулся к Изуне. Ну, вроде того, кивает головой Изуна. Наруто подходит к тюрьме и пинает ворота. Эй ты, я позволяю тебе жить в моем теле, и ты должен мне за это некоторую арендную плату. Кричит Наруто на Девятихвостого. Изуна и Девятихвостый молча смотрят на глупое замечание Наруто. Ну, он вроде как прав. Так что, Девятихвостый, почему бы тебе не заплатить ему за проживание? Хамф, Девятихвостый фыркнул на Изуну и передал часть своей чакры Наруто. Отродье, возьми это и убирайся с глаз моих долой. Вуш, чакра окутывает тело Наруто, и он закрывает глаза. Хаем. Наруто снова открывает их и смотрит на себя в реальном мире. Вокруг его тела оранжевый покров из чакры с одним хвостом. Почему-то, я чувствую себя довольно сильным. Вуш. Наруто метнулся к валуну и ударил его. Бам. Валун разлетается на бесчисленные осколки. Сильный. Я чувствую себя сильным. Он поворачивается к Изуне и восклицает это. Эй, Нисан, сразись со мной. Думаю, теперь я смогу победить тебя. Изуна молча кивает головой. Давай, попробуй. Вуш. Наруто исчезает и снова появляется перед Изуной. Медленный, он очень медленный. Изуна лениво зевнул. Бам. Он хватает и ударяет Наруто об землю. Вуш. Покров чакры рассеивается, и Наруто хватается за голову. Ау, больно, Нисан. Наруто, запомни это. Эта сила не твоя собственная, это сила, которую ты позаимствовал у Девятихвостого. Если ты хочешь использовать ее правильно, то сначала ты должен натренировать свое тело. Твое тело может выдержать только силу покрова с одним хвостом. Если попытаешься использовать хоть еще немного силы, ты получишь серьезные травмы. Кроме того, не используй эту силу бездумно. Используй ее только тогда, когда ты находишься на грани жизни и смерти, Изуна предупреждает его. Да, Нисан, я буду иметь это в виду. Хорошо, Изуна кивает головой. Я хочу, чтобы Наруто сам понял свой путь шиноби. Если я буду слишком сильно вмешиваться в его развитие, то он не будет тем Наруто, которым он должен быть в будущем. Ему придется самому решать вопросы с Девятихвостым. Ладно, Наруто, пойдем. Изуна хлопнул в ладони, чтобы привлечь его внимание. Пора идти. Они оба выходят за пределы деревни. Глава 171. Развлечение после еды. П.А. Итак, канон Наруто начался 3 годами раньше, чем в оригинале. Наруто, пойдем. Изуна и Наруто вышли за пределы Конохи. Наруто, мы начнем с твоего обучения в тайдзюцу. Изуна бросает печать в сторону Наруто. Свищ, свищ. Печать прикрепляется к ноге и рукам Наруто. Изуна складывает знак одной рукой, чтобы активировать его. Вжух. Печать светится некоторое время, а затем исчезает. Хм, что это? Скорость Наруто мгновенно снижается и он спотыкается о ногу. Что ты сделал? Нисан, теперь так трудно двигаться. Я чувствую, как будто что-то тяжелое прижимает меня к земле. Наруто кладет ладони на землю и медленно встает. Он идет некоторое время, а потом снова шатается. Наруто, я наложил гравитационную печать на твое тело. Таким образом, ты сможешь тренировать свое тело более эффективно. Изуна снимает свои браслеты и сандалии и показывает свои печати Наруто. Смотри, Наруто, даже я пользуюсь ими. Нет, не хочу, это так тяжело, жалуется Наруто. Вздох. Изуна вздыхает над Наруто. Наруто, если ты сможешь использовать покров однохвостого без усталости, тогда я научу тебя этому новому дзюцу. Изуна закрывает глаза и входит в режим частичного мудреца. За спиной Изуны появляется голубой покров. Вуш. Изуна исчезает со своего места и появляется перед огромным валуном. Он сжимает пальцы в кулак и наносит удар. Вуш. Он останавливает кулак в дюйме от камня. Треск. Треск. По валуну расходится множество трещин и он разлетается на множество мелких осколков. Вау. Так круто. Глаза Наруто расширяются от удивления и он с благоговением смотрит на Изуну. Изуна рассеивает покров и поворачивается к Наруто. Наруто, в отличие от тебя, я не Джин Чоурики, поэтому у меня нет доступа к особой красной чакре Девятихвостого, но это моя новая форма в несколько раз сильнее твоей формы Девятихвостого. Удивительно, это так удивительно. Даттибайо. Наруто хлопает в ладони. Нисан, пожалуйста, научи меня этой технике. Я не могу позволить Саске оставить меня глотать пыль. Наруто решительно сжимает кулак. Хорошо, хорошо, Наруто, я научу. Но сначала улучши свой контроль чакры. Я буду тренировать тебя, пока будем идти. Изуна складывает несколько ручных печатей и стучит по лбу Наруто. На лбу у него появляется формула и запечатывает его чакру. Хм, что это? Я не чувствую свою чакру. Наруто осматривает свое тело. Что ты сделал? Нисан? С сильным интересом спрашивает его Наруто. Успокойся, Наруто. Я просто запечатал твою чакру. Ты не сможешь использовать ниндзюцу в течение какого-то времени. Ты сможешь вливать ограниченное количество чакры, пока эта печать активна, поясняет Изуна ему. Но, Нисан, мы вдали от деревни. Как я буду сражаться, если враги нападут на меня? Спрашивает его Наруто. Просто используй свое тело, чтобы сражаться с неприятелем. За последние несколько лет я научил тебя многим техникам тайдзюцу. Пришло время отточить их. Да, Наруто уныло опустил голову. Наруто, это для твоего же блага. В твоем стиле боя нет разнообразия. В будущем, ты можешь слишком сильно полагаться на чакру Девятихвостого. Я хочу устранить эту слабость. Запечатав твою чакру, ты будешь вынужден использовать техники тайдзюцу. Таким образом, ты сможешь справиться с нагрузкой, которую оказывает на твое тело плотная чакра Девятихвостого. Оба они двинулись к границам страны огня. Наруто. Цунади сейчас в стране медицины. Нам придется пересечь множество стран, прежде чем мы доберемся туда. Поэтому всегда будь начеку. Путешествие будет долгим. Изуна предупреждает Наруто. Да, Нисан, кивает головой Наруто. Было бы здорово, если бы Наруто за это время смог научиться некоторым техникам Анбу поиска и разведки. Я мог бы телепортироваться к Цунади с помощью техники летающего бога грома, но у меня есть дела в некоторых странах. Оба они достигли границы страны огня и страны водопада, когда солнце зашло за горизонт. Наруто, впереди есть небольшая деревня. Помни, поскольку мы в чужих землях, мы должны скрывать нашу личность, как шиноби. Ты еще не закончил академию, поэтому у тебя нет повязки на голове, но ты должен спрятать кобуру с оружием, посоветовал ему Изуна. Да, Нисан. Наруто кивает головой. Он снимает кобуру с оружием и прячет ее под одежду. Хорошо. Оба они входят в близлежащую деревню на границе страны водопада. Хм. Изуна поднимает голову и осматривает окрестности. Похоже, маленькие деревни все еще страдают от последствий войны. Многие шиноби либо покинули свои деревни и ушли в бродяжничество, либо их кланы и страны были разрушены. Как только он вошел в деревню, Изуна заметил ястребиные взгляды нескольких шиноби. Что ж, они могли бы подойти на роль спарринг-партнеров Наруто для тренировки. Наруто и Изуна заходят в гостиницу, и Изуна бросает хозяину пачку рё. Иросшимасе, добро пожаловать. Дорогой клиент, хозяин поспешно берет пачку денег и кладет ее за стойку. Одна комната с двумя кроватями и ужин. Изуна спокойно бронирует комнату. Хозяин дает Изуне ключ с номером на нем. Комната 103. Изуна кивает головой. Он достает из кармана еще одну пачку денег и передает ее Наруто. Вот, это твои карманные деньги. Трать их, как хочешь, если нужно больше, просто попроси у меня. Наруто поспешно берет деньги и пересчитывает их. Спасибо, Нисан, ты лучший. Он достает из кармана кошелек в форме лягушки и кладет в него все. Кошелек увеличивается от пачки денег. Гамы-чан счастлив, когда он полон. Наруто обнимает свой кошелек. Изуна молча смотрит на Наруто. Похоже, он словил склонность Цунаде в любви к деньгам. Он качает головой и поворачивается к Наруто. Наруто, у меня есть срочное дело, так что позаботься о себе. Я скоро вернусь. Изуна выходит из гостиницы. Ура, у меня есть карманные деньги. Пора их тратить. Наруто смеется от восторга, выбегая из гостиницы. Снаружи гостиницы кучка людей смотрит на Изуну и Наруто, бормоча про себя. Похоже, в деревне наконец-то появилась крупная рыба. Это возможность для нас. Один из них возбужденно потирает руки. Да, если мы сможем ограбить их, то нам не придется некоторое время беспокоиться о деньгах. Человек поворачивается к своей группе. Вы двое догоните того парня и украдите его деньги. Что касается другого, мы позаботимся об этом человеке. У него больше денег, чем у паренька. Он подает сигнал своей группе. Да, босс. Группа кивает головой и последовали за Изуна и Наруто. Изуна поднимает бровь, когда замечает, что за ним следят. Эти головорезы не представляют особой угрозы. Настоящая угроза скрывается в тени. Изуна поднимает взгляд в сторону темного угла. Улыбка появляется на его лице, и он продолжает идти в сторону квартала красных фонарей деревни. Черт, этот извращенец. Обязательно нужно было встретиться в таком месте. Изуна идет по улицам квартала красных фонарей и тонет в аромате дешевых духов и косметики. Хм, похоже, бизнес красных фонарей в этом мире развит. Они используют благовония, сделанные из особого растения, чтобы распространить по этому району аромат, вызывающий гендзюцу. Любой нормальный шиноби с некоторым количеством чакры невосприимчив к его воздействию, но любой обычный гражданский быстро попадется в эту ловушку. Изуна качает головой и продолжает двигаться к месту встречи. Ара, не хочешь ли ты развлечь эту прекрасную Нио-сан сегодняшним вечером? Одна из роскошно одетых дам тянет его за руку и прижимается к нему своими большими сиськами. Хм, Изуна хмурится, когда запах духов пытается перегрузить его чувства. Не сегодня, леди. Он накладывает на даму легкое гендзюцу и отталкивает ее. Какой гениальный способ обокрасть. Они предлагают тебе свои услуги за пустой кошелек. Черт, этот извращенец. Зачем ему понадобилось встретиться со мной здесь, в таком месте? Изуна сжимает кулак от гнева. Я надеру ему задницу, как только увижу его. Внутри бара. Бррррр. По беловолосому мужчине пробегает дрожь, когда его обнимают две прекрасные девушки в нарядных платьях. Что это было? Почему мне кажется, что мне сейчас надерут задницу? В чем дело, дорогой? Спрашивает его одна из дам. Вот, выпей еще вина. Другая дама подмигивает ему, наливая вино в его кубок. Ага-ага. Беловолосый мужчина слегка хихикает, почесывая лоб. Ничего, ничего, почему бы нам не насладиться немного побольше? Он поднимает свою чашку и отпивает глоток. Боссу, я угощаю. Пусть пьют, сколько хотят. Он поднимает свою чашку и приветствует остальных людей в баре. Остальные люди в баре поднимают свой кубок и благодарят его за щедрость. Глоток. Беловолосый мужчина выпивает еще один кубок вина. ГМ. Итак, вот ты где. Не против немного поразвлечься после еды? Треск, треск. В бар входит человек в черной одежде, хрустя костяшками пальцев. Глоток. Беловолосый мужчина глотает слюну. Выражение его лица становится ужасающим. Глава 172. Будешь ли ты моим другом? И, Джи-сан, сколько стоит эта якитари? Хай, 50 рё за одну порцию. Дайте мне две порции. Сейчас принесу. Наруто взял у Гамы-тян 100 рё и передал их продавцу. Спасибо за ваше покровительство. Чомп, чомп. Наруто откусывает большие куски от якитари, поедая жареное мясо. Это вкусно, но ничто не может превзойти Ичираку Рамен по вкусу и аромату. Наруто медленно идет по улицам деревни, наслаждаясь Якитари. Хаем, эти люди преследуют меня уже некоторое время. Судя по всему, их намерения не очень хорошие. Дай-ка я посмотрю, чего они хотят. Фхиу. Наруто идет к пустынному переулку, свистит и входит в переулок. Сейчас у нас есть шанс. Этот парень сбился с пути и зашел в уединенное место. Мы можем легко ограбить его, и никто этого не заметит. Один из бандитов подает сигнал своим напарникам. Пошли. Сегодня мы собираемся сорвать большой куш. Денег хватит на алкоголь и женщин на следующий месяц. Другой бандит потирает руки и следует за Наруто. Внутри переулка Наруто отшвыривает пустую металлическую банку, проходя глубже. Почему Нейсан должен запечатывать мою чакру? Я хочу сделать несколько крутых дзюцу и избить этого Саски до полусмерти. Он идет к углу и прижимается к стене, ожидая бандитов. Мгновение спустя, два бандита входят в переулок и окружают Наруто. Эй, малыш, мой друг не любит маленьких детей. Он избивает их, как только заметит любого ребенка. Жители деревни называют его Бугимином деревни. Один из бандитов угрожает Наруто. Ха, что? Когда это у меня было такое имя в деревне? Другой бандит показывает на себя, задавая вопрос другому бандиту. И, что это за Бугимин? Я никогда не слышал о таком термине. Ша-ша-ша. Другой бандит подает сигнал своему другу, чтобы тот заткнулся. В любом случае, парень, если ты хочешь защитить себя от моего друга вон там, тогда отдай нам свой бумажник. Иначе, он тебя и забьет, советует бандит Наруто. Да, если ты не послушаешь его, тогда я тебя побью. Другой бандит сжимает кулак и делает свирепое выражение лица. Наруто молча смотрит на их маленькую сценку. Он достает из кармана Гамытян и покачивает ею перед бандитами. О, вы двое хотите стать друзьями Гамытян. Покачивание. Покачивание. Он снова покачивает Гамытян. Деньги, много денег. Выражение лиц двух бандитов меняется, так как жадность переполняет их. Взмах. Наруто подбрасывает Гамытян в воздух, подавая знак бандиту. Тогда вы можете стать его друзьями. Да, да. Головорез бросается к Гамычан, чтобы схватить ее. Свош, бам. Наруто резко крутанулся и наносит круговой удар ногой по бандиту. Бам. От удара бандит отлетает в сторону, ударяется о стену и теряет сознание. Что? Глаза остальных бандитов расширились от удивления, когда они уставились на своего друга и Наруто. Ты. Он слабо показывает пальцем в сторону Наруто, выбегая из переулка. Черт, этот парень, шиноби, мы выбрали не ту цель. Вот дерьмо, он узнал мою личность. Изуна Нейсан будет сердиться. Наруто почесал затылок, глядя вслед убегающему бандиту. О, я понял. Что, если я побью и этого парня и свяжу их? Блестящая идея всплыла в голове Наруто. Вхаош, он бросается к бандиту и снова появляется перед ним. Бандит удивленно смотрит на Наруто. Подожди, мы можем поговорить об этом. Как насчет того, чтобы отпустить меня? Бандит пытается договориться с Наруто. Нет, не получится. Бам. Наруто бьет бандита в живот. Блюэрк. Бандит извергает много слюны и теряет сознание. Наруто тащит бандита и связывает его вместе с напарником. Наруто потирает ладони друг о друга и выходит из переулка. Еша, это было легко. Свиш. Несколько кунаев нацеливаются на Наруто со всех сторон. Хаем. Наруто замечает кунай, брошенные в его сторону. Фууш. Он делает сальто назад и уворачивается от кунаев. Кто здесь? Он достает кунай из кармана и настороженно смотрит на нападающих. Он видит двух шиноби в черной одежде, сидящих на столбе электропередач. Он замечает перечеркнутый знак на их повязке. Шиноби-отступники Нукинины. Хаем. Наруто хмурится, поднимая свою защиту. Что вам нужно? Отвечайте. Кленк. Наруто отражает еще один сюрикен своим кунаем, немного отступая назад. Не отвечая, Нукинин выпускают еще один залп сюрикенов в Наруто. Кленк. Наруто едва успевает отклонять кунай, предугадывая их следующую атаку. Я не могу использовать ниндзюцу из-за печати Нейсана. Нейсан, где ты? Мне нужна твоя помощь. Кленк. Он вступает в ближний бой с одним из шиноби-изгоев. Кленк. После нескольких столкновений Наруто удается нанести ему удар. Бам. Нукинин был отброшен назад после атаки. Хватит дурачиться. Схватите его немедленно, мы можем обменять его на разведданные. Напарник Нукинина упрекает его. Ловко. Нукинина облизывает свой кунай, глядя на напарника. Не порти мне удовольствие. Мне нравится это чувство, Когда я легко расправляюсь с добычей и даю ей шанс побороться, они будут бороться до последнего момента, так как они глупо думают, что у них есть шанс устоять, только чтобы разрушить его надежды в мгновение ока. Кухаха. Нукинин садистски смеется, вливая чакру молнии в свой кунай и атакуя Наруто. Это плохо. Наруто едва уклоняется от кунаев. Пот капает с его лица, когда он пытается увернуться от атак. Ха-ха, ха-ха. Нукинин продолжает бросать один кунай, пронизанный молниями, за другим. Ха-ха, посмотрите на этого бедного паренька. Наверняка он еще даже не закончил академию. Ха-ха. Нукинин истерически смеется. Эй, девятихвостый лис, одолжи мне немного чакры. Я не могу использовать свою чакру, дай мне свою. Наруто вошел в свой мысленный мир, прося у девятихвостого чакру. Хэймэф, сопляк, с чего бы мне отдавать тебе свою чакру? Проси помощи у своего старшего брата. Если бы не он, то ты бы не попал в такую ситуацию. Девятихвостый хмыкнул, закрыл глаза и отвернулся от Наруто. Проклятие, ты халявщик. Наруто со злостью пинает клетку и выходит из своего внутреннего мира. Это отродье. Девятихвостый открывает один глаз и смотрит на спину Наруто. Похоже, Чоуми рядом, значит, это отродье вне опасности. Кроме того, с ним ничего не случится. Зевок. Девятихвостый лениво зевнул и закрыл глаза. Снаружи, в реальном мире, Наруто продолжает отступать, ударяясь спиной о стену. Так, так, куда бы увернуться? Наверное, в академии тебя учили только тому, как уклоняться от атак противника. Ха-ха. Нукинин вливает чакру в свой кунай и атакует Наруто. Я думаю, одна или две царапины не будут иметь значения во время торговли, если он все еще цел. Ари, что здесь происходит? В переулок вошла миниатюрная, с волосами цвета мяты девушка с загорелой кожей. У девушки короткие волосы и оранжевые глаза, она с любопытством смотрит на группу. В обеих ее руках по якитари, а на подбородке размазано немного жира. Нукинин останавливается на месте, глядя на девушку. Девочка подбегает к ним и смотрит на них. «Дядя, ты плохой парень?» Девочка спрашивает Нукинина. Она протягивает Наруто одну из своих якитари. «Подержи для меня». Она кладет руку на талию. «Дядя, ты не должен задирать других. Старший брат Шибуки сказал мне, что это плохо». Наруто и Нукинин молча смотрят на девочку. «Что с этой девушкой? Почему мне кажется, что она похожа на меня?» Наруто внимательно осматривает новенькую. «Не будь плохим парнем, ты должен подружиться с другими. Будешь ли ты другом Фу?» Фу передает еще одну якитари Нукинину. «Ха-ха, я, другом?» Шиноби-изгой смеется над ней, отмахиваясь от якитари. «Послушай, девочка, я Нукинин, преступник, у нас нет друзей, только враги. Хватит балагурить с девчонкой, просто схвати и ее, у нас уже и так мало времени». Другой Нукинин напомнил своему напарнику. «Фу-уш, фу-уш». Нукинин делает какие-то знаки руками, выпуская изо рта токсичный газ. «А-а-а». У Фу сильно кружится голова. Фу хватается за голову, теряя сознание. «Нисан, спаси меня!» – громко кричит Наруто, прежде чем потерять сознание. Нукинин подхватывает их и вылетает из переулка. За пределами переулка, мужчина, одетый в желтую куртку-кимоно, светло-серые брюки и бирюзовые хари, беспокойно озирается по сторонам. «Фу! Фу! Где ты? Фу! Это девушка! Я сказал ей не покидать меня! Куда эта девушка убежала? Я должен встретиться с информатором и получить от него сведения!» Мужчина сжимает кулак, оглядываясь по сторонам. «Безопасность Фу превыше всего! Я должен искать ее любой ценой!» «Фу-уш!» Мужчина запрыгивает на крышу дома и исчезает. Глава 173. «Будешь ли ты моим другом?» 2. Хм. Изуна чувствует некоторые изменения в сигнатуре чакры Наруто от его печати Фу-ин-дзюцу. Похоже, эти шиноби схватили Наруто. Это будет испытание для Наруто. Я хочу посмотреть, как далеко он сможет зайти без моей помощи. Изуна покачал головой и обратил свое внимание на беловолосого мужчину. Пов, йо, Джирая-сан, приятно встретить вас здесь после столь долгого времени. Джирая обнимает двух прекрасных молодых девушек. Что за прекрасное зрелище. Думаю, Цунаде будет рада увидеть эту картину. Изуна отмахивается и ухмыляется Джирае. Нет, не надо, не показывай эту фотографию Цунаде, отдай ее мне. Джирая вскакивает со своего места и оказывается перед Изуной, пытаясь выхватить камеру. Сейчас, сейчас, Джирая-сан, позволь Цунаде увидеть твои исследования. Я уверен, она не рассердится. На лице Изуны появилась дьявольская улыбка. Черт, этот ребенок, он, дьявольское отродье. Джирая проклинает Изуну, прочищая горло. «Исследование? Да, да, это для исследования. Видишь ли, я ищу новые идеи для новой серии Чайча. Я назвал ее «Насилие и Чайча». Это будет одна из моих легендарных книг, которая в захватывающей манере изображает связь между мужчиной и женщиной». Джирая принимает выражение мудреца, разводя руки в стороны и принимая крутую позу. «Да, да», Изуна хлопает в ладоши со скучающим выражением лица. «Перестань кривляться и послушай меня, Хэйм МПФ». Джирая хмурится на него. «Серия Чайча предназначена для всех культурных людей. Твой любительский взгляд не сможет понять глубокие хитросплетения, изображенные в захватывающем сюжете истории». Джирая начинает хвастаться своей серией Чайча. «Как это самая продаваемая книга на рынке? Как он продал все ее экземпляры в первый же день? Прекратите, кто-то похитил Наруто, и мы должны его спасти». Изуна сообщает Джирае новость о похищении Наруто. «И Чайча это... Подожди, что? Наруто похищен. Кто его похитил? Где он?» Джирая закончил свой монолог, когда его выражение лица стало серьезным. «Как Наруто мог быть похищен под твоим присмотром? Если бы это был кто-то другой, я мог бы поверить в это, но ты, я не верю в это». На лице Джирая появляется беспокойство. «Хох, значит, Наруто ему не безразличен, несмотря на то, что он ни разу не показывался в деревне после стольких чертовых лет смерти Минато и Кушины. Если бы только он мог перестать преследовать Орочимару все эти годы». Изуна прояснил свои мысли. «Хотя, то, что он там, имеет свои достоинства. Если бы не его шпионская сеть, Коноха понесла бы многочисленные потери. КХМ, с Наруто все в порядке. Да, его похитили, но я позволил этому случиться. Это послужит ему тренировкой. Кроме того, я думаю, что это может иметь какое-то отношение к группе людей, которых вы преследуете в этот раз». «Хаэм», Джирая кивает головой. «Я не прощу тебя, если с Наруто что-нибудь случится». Джирая успокаивается, возвращается на свое место и выпивает чашку саке. «Итак, о чем это мы? Какая связь между похищением Наруто и моим расследованием?» Изуна подходит к бармену. «Дайте мне стакан апельсинового сока». Он делает заказ и поворачивается к Джирае. «Ты уже давно преследуешь Орочимару. Прошло 6 лет с тех пор, как эта змея покинула деревню. А ты все еще не теряешь надежды». Изуна укоряет Джираю. «Тебе не понять. Орочимару – мой товарищ по команде. Мы выросли вместе, пережили много встреч жизни и смерти, пережили 2 войны шиноби. Такие узы не могут быть разорваны так просто». Джирая покачал головой, вспоминая свое прошлое. «В любом случае, я бы хотел услышать подробности с твоей стороны». Он повернулся к Изуне. «Полагаю, вы, должно быть, слышали недавний слух о новой скрытой деревне, появившейся в стране звука. Эта новая скрытая деревня под названием Атагакури была образована недавно и постоянно набирает различных нукининов отовсюду». Изуна останавливается, глядя на выражение лица Джирая. Джирая нахмурился, пробормотав: «Орочимару, я потерял его следы возле страны звука. Я не знаю, что он задумал, но мой долг – остановить его». Стук, стук. Изуна стучит пальцами по столу, чтобы привлечь внимание Джирая. «Итак, в страну звука внезапно хлынул поток шиноби-изгоев. Различные шиноби-изгои из окрестных деревень пытаются присоединиться к Атагакури ради выгоды. Земля водопада – одно из таких мест». Изуна объясняет детали Джирая. «То есть, это и есть причина твоего присутствия в стране водопада?» «Да». Изуна кивает головой. «Коноха получила просьбу от главы деревни Такигакури расследовать недавние стычки на границе. На границе наблюдается большой поток похищений детей и гражданских лиц. Хаэм, похоже, мои находки совпадают с вашей миссией. Это вполне может вывести меня на свежие следы Орочимару. Нет нужды говорить, что вы, Учиха, просто кучка монстров. Сначала это был ты, а теперь даже Итачи Учиха способен на такие подвиги». Он заставил Орочимару бежать, поджав хвост. Джирая глубоко вздохнул. «Итак, каков следующий шаг твоего плана?» «Мы ничего не делаем. Я думаю, Наруто сможет выбраться оттуда сам». Изуна спокойно берет свой апельсиновый сок и делает из него глоток. «Апельсины страны водопада мне очень нравятся». Джирая молча смотрит на Изуну. «Интересно, как работает мозг этого парня? Готов поспорить, у него там не один винтик открутился». Ух. Наруто медленно открывает глаза, пытаясь сделать вдох. Фту. Он выплевывает тряпку, заткнутую в рот, и настороженно оглядывается по сторонам. «Где я? Те шиноби, где они? Неужели меня похитили?» Наруто настороженно осматривает свое окружение. «О, ты проснулся!» Радостный голос звучит в его ушах. «Ха! Наруто оборачивается и замечает Фу, связанную так же, как и он. «Это ты? Они и тебя похитили?» – спрашивает Наруто. Грохот, грохот. Наруто изо всех сил пытается снять цепи, обвязанные вокруг его рук и ног. Почему эти люди так жестоки с Фу? Фу хочет быть их другом, но они накачали Фу наркотиками и связали ее. Фу жалуется, пытаясь освободиться от своих оков. Наруто уставился на девушку. Что случилось с этой девушкой? Почему я чувствую, что мне будет неприятно торчать здесь? Наруто трясет головой, чтобы прогнать эти мысли. Я должен как-то выбраться отсюда и сообщить Изуне Нейсану. Наруто тщетно пытается освободиться от цепей. После нескольких попыток он сдается и поворачивается к Фу. «Эй, ты, как ты смогла остаться в сознании, несмотря на этот яд?» — спрашивает ее Наруто. «Фу расскажет тебе все, если ты пообещаешь быть другом Фу». «У Фу нет друзей в деревне?» — Фу смотрит на Наруто сияющими глазами. «Фу, ладно». Наруто некоторое время колеблется, прежде чем сдаться. «Ура, у Фу наконец-то появился друг. Итак, Фу расскажет тебе все. Ты знаешь, что Фу – особенный ребенок. У Фу есть особая чакра, запечатанная внутри нее. Именно благодаря этой чакре Фу невосприимчива к большинству ядов». Фу самодовольно улыбается, хвастаясь своими способностями. «Блин, теперь я действительно хочу выбраться отсюда». Наруто извивается, пытаясь дотянуться до своих лодыжек. «Эти люди забрали все мои вещи. Они даже не пощадили бедную Гамма-тян. К счастью, они не забрали мои тапочки». Наруто зажимает тапочки ртом, вытаскивая из них маленький скрытый провод. Уроки Изуны Нейсана пригодились. Наруто зажимает провод между зубами и вливает в него немного чакры. «Что за боль? Я едва могу наскрести немного чакры. Печати Изуны Нейсана действительно сильны. Когда же я смогу стать таким, как он?» Весь следующий час Наруто боролся с проволокой чакры, пока ковырялся в своих цепях. «Фух, наконец-то, я свободен от своих оков». Наруто расправляет руки и ноги. «Ты можешь освободить Фу? Ты ведь друг Фу, верно?» Фу тихонько просит Наруто о помощи. «О, а вот и он». Изуна замечает человека, одетого в желтую куртку кимоно и светло-серые брюки, перепрыгивающего с одной крыши на другую. «Он». Джирайя хмурится, заметив повязку страны водопада, повязанную на руке мужчины. «Ну, он наш клиент для этой миссии». Изуна выходит из бара, а Джирайя следует за ним. Глава 174. Сотня комбо смеш Узумаки. Отлично. Наруто освобождает Фу от оков и обыскивает место, в котором он заключен. Похоже, эти шиноби здесь не ошиваются. Я должен взять свои вещи и бежать отсюда. Наруто обшаривает помещение и находит свой бумажник и кобуру с оружием на соседнем столе. Фух, Гамма-чан в порядке. Он поднимает Гамму-чан и встряхивает ее. Гамма-чан такая худая. Наруто складывает свои вещи в карман и поворачивается к Фу. Мы должны поторопиться и убраться отсюда, пока эти плохие люди не связали нас снова. Если бы только моя чакра не была запечатана. Это так раздражает. Даттибайо. Наруто кусает губы. Фу последует за тобой, потому что ты друг Фу. Фу следует за Наруто, пока они ищут выход. Итак, господин Шибуки, или лучше сказать глава деревни Шибуки, вы, кажется, торопитесь. Изуна останавливает человека в желтой куртке кимоно. Шибуки останавливается на своем пути, оборачивается и замечает Изуну. Вы, Изуна Учиха. Он сразу же узнает его, так как воспоминания о прошлом инциденте вспыхивают в его сознании. 10 лет, прошло 10 лет с того инцидента. Вздох. Шибуки вздыхает, вспоминая свое прошлое. Я сожалею о твоей потере. Изуна утешает его. Все в порядке. Отец умер от побочных эффектов воды героя и отравления дзюцу выброс радиации. Он сделал все возможное, чтобы спасти всех. Шибуки закрывает глаза и из уголка его глаза вытекает маленькая слезинка. КХМ. В любом случае, я полагаю, вы тот человек, которого Коноха послала на эту миссию, спросил Шибуки. Да, и у меня есть зацепка для этой миссии. Я собирался встретиться с тобой, но заметил, что ты кого-то ищешь. А, да. Фу, я должен искать Фу. Я не знаю, куда убежала та девушка. Шибуки судорожно ищет вокруг. Фу, Изуна спрашивает Шибуки. Да, Фу, моя ученица. Ее держали в деревне и когда она услышала о моем отъезде, она настояла на том, чтобы последовать за мной. Поэтому я взял ее с собой. Но я никак не ожидал, что она потеряется в этой маленькой деревне. Мои люди тоже ищут ее здесь, Шибуки объясняет Изуне. Фу. Значит, Джинчурики Семихвостого тоже здесь. Я не ожидал встретить ее так скоро. Это решит большинство моих проблем. Очень хорошо, я помогу вам с поисками. Изуна предлагает помощь Шибуки. Буду признателен. Шибуки описывает Изуне и Джирае внешность Фу. Хаем, похоже, я был прав. Это действительно Джинчурики Семихвостого. Интересно, как Такигакуре вообще удалось захватить Семихвостого? Шибуки кивает им обоим и исчезает. Похоже, он очень труслив по натуре. Интересно, что заставило его так рисковать своей безопасностью? Джирая точно угадал трусливый характер Шибуки. Он действительно труслив. 10 лет назад во время миссии я встретился с его отцом. Его отец защищал деревню Такигакуре, рискуя жизнью, и вскоре погиб. Думаю, травма, полученная во время того инцидента, сделала из него труса. Изуна объясняет Джирае обстоятельства жизни Шибуки. Интересно, как он стал главой деревни с таким слабым характером. Джирая качает головой и поворачивается к Изуне. «Малыш, теперь дай мне информацию об Орочимару. Я уверен, что ты что-то знаешь». «Хорошо, хорошо». Изуна достает из кармана свиток и бросает его Джирае. Джирая открывает свиток и читает его содержание. «Итак, после поражения от рук Итачи, Орочимару покинул Акацуки, и он усовершенствовал свою запретную технику». Выражение лица Джирае становится мрачным, когда он читает описание запретной техники. Реинкарнация живого трупа, она позволяет Орочимару переносить свою душу в другое тело, сохраняя при этом способности. Такая зловещая техника. И этот чертов Орочимару довел ее до конца. Джирая крепко сжимает свиток. Ну, не напоминает ли тебе это описание чего-то? Изуна прерывает Джираю. Что? Джирая хмурится и поворачивается к Изуне. Похоже, ты забыл о своем друге детства, Хирука. Он был тем, кто придумал эту идею. Орочимару просто изменил технику под свои нужды. Изуна усмехается, уходя прочь от этого места. Я отметил место последнего известного убежища Орочимару. Что касается Наруто, не беспокойся о нем, он может позаботиться о себе сам. Ух, Изуна исчезает с места. Джирая крепко держит свиток, вспоминая свое прошлое. Орочимару, ты нарушил табу. Вопросы жизни и смерти, это не то, к чему каждый может иметь доступ. Я до сих пор жалею о своем решении, если бы только я мог быть лучшим другом и помочь тебе тогда. Вздох. Джирая делает глубокий вдох. Он разворачивает свиток и замечает местонахождение последнего убежища Орочимару. Надеюсь, это наведет меня на некоторые его следы. Сваош. Тело Джирая превращается в дым, когда он исчезает со своего места. Фхаош. Мне жаль, Джирая. Я приготовил для тебя запасной вариант. Ты, как всегда, упрям. Думаю, именно это делает тебя главным героем твоего романа. Изуна достает из кармана свиток, на котором написана формула запечатывания. Надеюсь, она поможет тебе в трудных ситуациях. Изуна идет к Наруто. Пора проверить Наруто. Я запечатал его чакру раньше, но, похоже, он в гораздо большем затруднении, чем я думал. Ему все еще не хватает опыта настоящих битв. Я вырос во время войны и участвовал в ней в возрасте 8 лет. Большинство моих одноклассников того времени либо мертвы, либо ушли на пенсию, как шиноби. Мирные времена, конечно, хороши. Изуна качает головой и смотрит в сторону старого заброшенного здания. Интересно, в каждой деревне или местности есть такие заброшенные здания, которые являются идеальным местом для похитителей. Он активирует свой шаринган и осматривает здание. Он обнаруживает Наруто и Фу, выходящих из здания. Хаем. Изуна чувствует две сигнатуры чакры, приближающиеся к зданию. Похоже, Наруто выбрал довольно неудачное время для побега. Я бы хотел посмотреть, как он выступит против этих парней. Похоже, эти ребята – Нукинины из Такигакури. Полагаю, кто-то из деревни Такигакури проболтался об уходе Шибуки. Но почему они выбрали Наруто? Полагаю, есть только один способ это выяснить. Изуна скрывает свое присутствие, наблюдая за всем этим инцидентом. Ты связал их правильно? Молчаливый шиноби-изгой спрашивает своего агрессивного партнера. Тебе не нужно об этом беспокоиться, они не смогут убежать, с их уровнем способностей. Мы просто должны подманить главу деревни Шибуки и договориться о воде героя за жизнь этого ребенка из Конохи. Таким образом, мы сможем получить воду героя в свои руки и станем шиноби от Агакури. Правда, я покинул Такигакури, потому что нынешний глава деревни трус и некомпетентен. Под его властью я не смогу осуществить свои мечты. Мои амбиции выходят далеко за пределы Такигакури. Молчаливый Нукинин сжал кулак. Изуна подслушивает их разговор. Он какой-то герой Сёнэна, Тот, кто слишком авантюрный и отправляется в открытый мир за своими мечтами. Он больше похож на Чунни, чем на главного героя. Наконец-то мы выбрались из этого места. Наруто вышел из полуразрушенного здания и потянулся. Фу считает, что еще слишком рано для этого. Фу слабо указывает в сторону двух Нукининов. О, парень, ты точно смелый. Раз планируешь сбежать от нас. Жестокий шиноби облизнул губы и достал кунай. Мне нужно тебя немного приструнить, чтобы вбить в твой мозг немного здравого смысла. Фууш. Жестокий шиноби метнулся к Наруто и атаковал его. Бам. Наруто блокирует атаку и контратакует ударом ноги. Хм, он все еще далек от уровня Рокли, но, по крайней мере, он не халтурит в своей практике тайдзюцу. Изуна кивает головой. Думаю, мысль о том, что Саски превратил его в пыль, подстегнула его к дальнейшим тренировкам. Но, к сожалению, телосложение Наруто все еще слабое. Ему нужно больше физической подготовки. Бах. Удар приземляется на Нукинина, который блокирует его рукой. Парень, я не знаю, откуда у тебя такая уверенность. Банг. Нукинин бьет Наруто по животу. Блюэрх. Наруто выплевывает полный рот слюны и хватается за живот. Черт, если бы только у меня была чакра, кричит он в разочаровании. Хм. Похоже, Наруто усвоил урок. Броские техники ниндзюцу не всегда подходят. Изуна делает несколько знаков руками и отпускает печать на Наруто. Фууш. Наруто выпускает поток чакры из своего тела. Наконец-то, я снова могу использовать свою чакру. Он поворачивается к Нукининам и кричит им. Посмотрим, кто кого победит. Техника массового теневого клонирования. Наруто создает сотню теневых клонов. Вы готовы? Парни, давайте покажем этому ублюдку силу нашей техники тайдзюцу. Да, босс, кричат все клоны одновременно. Наруто Узумаки. Секретная техника. Узумаки тайдзюцу сотня комбоударов. Около сотни теневых клонов атакуют шиноби изгоев со всех сторон. Изуна молча смотрит на Наруто. Его нюх на имена так же ужасен, как у Минато. Я думаю, это хорошее название для такой техники. Минато делает замечание из гримуара. Давай, давай, Наруто. Побей их, Кушина болеет за Наруто. Каков отец, таков и сын. Инкурама ворчит, закрывая глаза. Глава 175. Четыреххвостый. Спасибо за помощь, Изуна-сан. Шибуки благодарит Изуну, упрекая Фу. Фу, в следующий раз, не убегай в одиночку. Ты будешь наказана на весь следующий месяц. Но Фу хочет завести друзей. Она показывает на Наруто. Он, первый друг Фу. Вздох. Шибуки вздыхает и извиняется перед Изуной. Прости за беспокойство, он поворачивается к сильно побитым Нукининам. Деревня Такигакури позаботится об этих предателях. После того случая 10 лет назад в Такигакури не хватает людей. Шибуки приказал своим подчиненным. Очень хорошо, тогда мы отправляемся в путь. Изуна кивает головой и дает знак Наруто следовать за ним. Наш следующий пункт назначения – страна земли, а затем страна медицины. Изуна и Наруто идут по лесу. Пока Изуна рассказывает о цели их путешествия, моя следующая цель – четыреххвостый. Изуна входит в свой мысленный мир, выпуская из руки поток чакры. Вместе с этим, я собрал чакру девятихвостого, восьмихвостого, семихвостого, шестихвостого и треххвостого. Мне не хватает только чакры пятихвостого, четыреххвостого, двуххвостого и однохвостого. Чакра плывет перед ним вместе с другими типами чакры. Мне повезло с чакрой восьмихвостого. Этот змей Орочимару собирал чакру восьмихвостого в одной из своих тайных лабораторий. Вздох. Изуна вздохнул и продолжил двигаться в сторону страны Земли. Похоже, без чакры девятихвостого зверя почти невозможно использовать силу мудреца шести путей. Я буду использовать чакру хвостатых зверей, как катализатор для формирования чакры шести путей. Нисан, ты можешь снять печать чакры? Мне становится все труднее поддерживать твой темп. Хаф, хаф, Наруто тяжело дышит, следуя за Изуной. Наруто, это мой обычный темп, тебе нужно больше тренироваться, если ты хочешь стать Хокаге. Я стану сильнейшим Хокаге, Даттибайо. Наруто сжимает кулак и поднимает его в воздух. Изуна достает из кармана свиток. Гордость нашла джинчурики четыреххвостого. Теперь моя очередь добывать чакру. Изуна изучает карту на свитке. Раши, джинчурики четыреххвостого, самый старый джинчурики из всех. Он был джинчуруки более 30 лет и может использовать большинство способностей четыреххвостого. С ним будет трудно сражаться, не раскрывая своей личности. Мой другой псевдоним Юита Юки все еще существует. Киригакури не хочет понижать свою репутацию, раскрывая мою личность, как шиноби Конохи. Их гордость не позволит им сделать это. Поэтому, они попросили сохранить мой псевдоним Юита Юки в тайне и объявили Юита Юки героем тумана. И Изуна, и Наруто продолжают свой путь через страну земли. Хуф, хуф. Наруто тяжело дышит, неся на своих плечах огромный валун. Неплохо. Наруто, за эти 3 недели ты сильно улучшился. Изуна хвалит Наруто, прислонившись к дереву. Нисан, за эти последние несколько недель, ты тренировал только мое тело, когда же я научусь новому крутому дзюцу? Я устал от этих тренировок. Бах, Наруто кладет валун на землю и ложится рядом. Хах, хах, это слишком сложно с этими гирями на моем теле. Послушай, Наруто, чакра в нашем теле, это духовная энергия, с помощью которой мы можем общаться с природой, стихиями и даже другими живыми существами. Эта чакра хранится в сосуде, которым является твое тело. В твоем случае, запасы чакры в твоем теле огромны, как у Узумаки. Кроме того, ты еще и Джинчурики Девятихвостого, что еще больше увеличивает запасы чакры. Хм, Наруто кивает головой, пытаясь понять объяснение. Но Нисан, какое отношение это имеет к новому дзюцу? Научи меня новому дзюцу вместо этого. Вздох. Изуна качает головой, продолжая. Наруто, тебе нужна чакра, чтобы выпустить дзюцу. У тебя много чакры, но твое тело не может выдержать такое количество чакры. Подожди, я покажу тебе это. Изуна достал из кармана шарик с водой. Наруто, налей немного воды в этот шарик. Да, Нисан. Наруто наливает немного воды в шар и останавливается, когда шар полностью наполняется. Продолжай наливать, приказывает ему Изуна. Но, шар взорвется, если мы нальем слишком много воды. Наруто колеблется. Точно это, как твое тело слабое. Если ты используешь чакру Девятихвостого с таким телом, твое тело получит серьезные повреждения. Изуна вспомнил случай из оригинала, когда каждый раз, когда Девятихвостый брал Наруто под контроль, тот получал тяжелые ранения. Чакра Девятихвостого может исцелить его, но процесс похож на сотню печатей Цунади. Она просто ускоряет деление клеток. Клетки могут размножаться только несколько раз за свою жизнь. Хах, я мало что понимаю, но я понял. Если я хочу использовать эту крутую силу, мне нужно больше тренироваться. Свуш. Наруто прыгает с новой решимостью и начинает свои тренировки. Этот Наруто. Изуна качает головой и продолжает инструктировать Наруто. Еще 1 неделя проходит в мгновение ока. На границе страны Земли, в далекой деревне, мужчина средних лет с рыжими волосами, усами и бородой рубит топором лес. Нашел его. Изуна смотрит на мужчину средних лет издалека. Сомневаюсь, что он с радостью предложит мне чакру Четыреххвостого. Схватка неизбежна. Я не могу использовать свои личности Изуны Учихи и Юита Юки для нападения на Джинчурики и Вагакури, так как это может привести к политическим конфликтам. Изуна делает несколько знаков руками и меняет свой облик. По миру бродит множество ранинов из страны железа. Я могу изменить свой облик на один из них. Фууш. Тяжелая пластинчатая броня покрывает тело Изуны. Его облик меняется на облик самурая, владеющего мечом. У Раши в прошлом была вражда с самураями. Не будет странным, если самурай отомстит ему. Изуна размахивает мечом, приближаясь к Раши. У меня нет опыта владения самурайским мечом. Я только мельком видел во время войны с шиноби. Похоже, что самураев очень боятся во всем мире шиноби. Со стороны шиноби было бы глупо вступать в схватку с самураем. Рубит, рубит, рубит. Раши рубит дрова. Хм. Он поднимает голову и замечает Изуну. На лице Раши появляется хмурое выражение, когда он берется за топор. Что ранен, самурай-изгой, из страны железа делает в стране земли. Свуш. Изуна взмахивает мечом и выпускает полумесяц энергии в Раши. Стиль меча. Лезвие полумесяца. Свуш. Раши подпрыгивает в воздух и уворачивается от лезвия чакры. Он делает несколько знаков рукой. Выброс лавы. Дзюцу палящего парового камня. Он выбрасывает изо рта несколько сгустков лавы. Сгустки застывают, превращаясь в расплавленные камни, которые преследуют Изуну. Бам, бам, бам. Изуна уворачивается от расплавленных валунов, которые врезаются в ближайшие деревья. Валуны с огромной силой ударяются о деревья и поджигают их. Гул. Изуна вливает чакру в свой меч, чтобы увеличить его радиус действия. Взмах, взмах. Он несколько раз взмахивает мечом в сторону Раши. Киндзюцу. Ида. Изуна взмахивает своим клинком плавными, контролируемыми движениями и атакует Раши. Меч выбивает пучок волос Раши. Фуш, фуш. Раши делает сальто назад и создает некоторое расстояние между ними. Ты довольно искусен с мечом. Похоже, мне придется стать серьезным. Вот он, Изуна сжимает свой меч, ожидая трансформации. Высвобождение лавы. Режим чакры. Раши хлопает в ладоши. Четыреххвостый появляется позади него и его тело покрывается лавой. Земля под Раши плавится. Бам, бам, бам. Раши пинает пылающие валуны в сторону Изуны. Киндзюцу. Райдин слаш. Изуна вливает чакру молнии в меч и рассекает валуны. Фууш. Раши мерцает перед ним. Выброс лавы. Палящий бронированный кулак. Он ударяет Изуну своим покрытым лавой кулаком. Кленк. Изуна блокирует кулак своим мечом. Выброс лавы. Гора цветочных фруктов. Раши хлопает ногами по земле и создает под собой вулкан. Вулкан мощно взрывается, посылая расплавленные камни во все стороны. Вулканические осколки распускаются в гигантский цветок, лепестки которого дождем сыплются на землю. Вуш, фуш. Изуна уворачивается от лепестков пламени и смотрит на Раши. Этот старик довольно твердолобый, его точно не раскусить. Но моя работа здесь закончена. Изуна входит в свой мысленный мир, где выпускает из руки поток чакры. Думаю, этого достаточно. Остальных джинчуруки трудно найти. Они слишком глубоко увязли в пределах своей деревни. Свиш. Изуна убирает меч в ножны и склоняется перед Раши. Прости меня, я принял тебя за кого-то другого. Хм, я вижу, в твоих ударах не было намерения убить, а ведь меч самурая достаточно острый, чтобы прорубить гору. В следующий раз будь осторожен. Раши насмехается над ним и возвращается к рубке дров. Айн, люди, которые задаются вопросом, почему Раши вел себя так, как он вел, потому что я провел небольшое исследование и обнаружил, что в прошлом у Раши была вражда с Шиноби, а страна Земли была близка к стране Железа и все такое. Он был виноват в одном из своих поступков и поэтому покинул деревню. Самураи часто нападали на него, а он их щадил, если не было злого умысла. Некоторые люди даже помнят, как во время первой схватки с кисами он увидел жажду крови и заметил. Не похоже, что это случай ошибочной идентификации. Глава 176. Деревня воющих волков. Наконец-то, мы на месте. Изуна и Наруто прибывают на границу страны медицины. В их поле зрения появляются три гигантские горы. Вершины гор покрыты льдом, в то время, как у подножия растет богатая зеленая растительность, создавая долину растений и цветов. Изуна закрывает глаза и делает глубокий вдох. Природная энергия здесь так богата. Он активирует свой шаринган и осматривает местность. Он замечает линии чакры, проходящие через местность. Эти линии чакры когда-то были корнями божественного древа. Оно поглощало энергию природы планеты через свои корни, чтобы сформировать плод чакры. После того, как Рикуда Саннин запечатал дерево, эти корни остались и сформировали линии чакры, создав богатый очаг энергии природы. Это часть причины, по которой страна медицины известна своими лекарственными растениями. Так красиво. Наруто делает глубокий вдох. Я чувствую, что вся моя усталость покинула тело. Наруто сбрасывает валун со своих плеч и в восторге прыгает вокруг. Изуна осматривает тело Наруто. Он пассивно поглощает небольшое количество энергии природы. Думаю, это сила реинкарнации Ашуры Ацуцуки. Наруто, ты достаточно тренировался. Отдохни немного, пока мы встречаемся с Цунади. Ура, Даттибайо. Наруто запрыгал от восторга. Пойдем. Наруто, нам нужно добраться до ближайшей деревни, иначе сегодня мы будем спать в диких условиях, успокаивает его Изуна. Нет, я не хочу спать в дикой местности. Эти слова выливают ведро холодной воды на волнение Наруто и он успокаивается. Наруто. Страна медиков состоит из трех деревень. Деревня воющего волка. Деревня пробуждающегося волка. Деревня питающего волка. Изуна объясняет Наруто историю страны медицины. Даймё земли медицины живет в центре этих деревень. Изуна указывает вдаль, в центр трех гор. Мы встретимся с Цунади там. О, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел бабушку Цунади. Я так хочу ее увидеть. Я покажу ей, каким сильным я стал за все эти годы. Даттибайо. Наруто гордо поднял голову. Да, да, давай поспешим в деревню воющего волка. Это ближайшая деревня. Изуна идет в сторону деревни. Да, Наруто следует за ним. Хм. Наруто кладет большой и указательный пальцы под подбородок, принимая серьезную позу. Изуна замечает серьезное лицо Наруто. В чем дело, Наруто? О чем ты так серьезно думаешь? Спрашивает он Наруто. О, Нисан, я хотел спросить, Почему у этих деревень в названии фигурирует волк? Есть ли какая-то связь с волком? Наруто с любопытством наклоняет голову. Действительно, есть связь с волком. Несколько веков назад, на деревне в стране медицины часто нападал гигантский волкоподобный монстр по имени Роин. Это чудовище терроризировало страну медицины и убивало всех, кто попадался ему на глаза. В ту эпоху здесь обитали члены клана Кадон. Устав от непрекращающихся атак волка, они попросили помощи у члена клана Узумаки, чтобы запечатать чудовище. О, это был кто-то из моего клана, кто запечатал волка. Наруто широко раскрыл рот от удивления. Действительно, человек, который запечатал чудовище волка Роин, был основателем клана Узумаки. Его звали Киншира Узумаки. Изуна объясняет Наруто подробности. Хэймэм. Наруто кивает головой в знак понимания. Нисан, ты из клана Учиха. Вы живете вместе с другими членами вашего клана. Да. Изуна кивает головой. Так где же члены клана Узумаки? Почему я не видел никого из своего клана? Я слышал, что клан Узумаки очень могущественный, но где его члены? Спрашивает Наруто, терпеливо ожидая ответа. Вздох. Как мне объяснить ему? Минато-сан, Кушина-сан, я оставлю это вам, Изуна тихо шепчет душам Минато и Кушины. Угу. Наруто, члены твоего клана разбросаны по всему миру шиноби. Твоя мать пришла в Конаху и стала ее гражданкой. Изуна уклонился от вопроса Наруто. Мама, где моя мама?